об убийстве. Но она не пожелала его слушать, ей хотелось узнать что-нибудь о Бурнете. «Ну, он до сих пор еще не найден», — с раздражением ответил Террелл. «По-моему, он уехал далеко от того места, где он бросил машину. Иначе это просто трудно объяснить. Ну, вероятно, у него просто помутился рассудок, и он уехал куда-то без определенной цели». Через 8 минут к бунгало Террелла подъехали 2 полицейские машины, но не успел он накинуть куртку, как зазвонил телефон. «Говорит Вильямс, шеф. Мы нашли Бурнета на северном прибрежном шоссе. Сейчас он у нас в машине. Что нам с ним делать?» Бейглер уже стоял у дверей, всем своим видом выказывая нетерпение. Террелл коротко спросил, как он себя чувствует. «По виду он какой-то удрученный, не имеет ни малейшего понятия, как он здесь очутился. Оставайтесь там, где вы находитесь», — ответил Террелл. «Я вам еще позвоню». Он положил трубку и тотчас же набрал номер телефона отеля «Испанский залив». Ожидая соединения, он сказал Бейглеру: «Наконец-то нашли Бурнета. Я с этим делом сейчас быстро разделаюсь. А вы поезжайте в парк-мотель. Я скоро приеду». Бейглер кивнул и пошел по дорожке сада к ожидавшей его машине. «Мистер Треверс, с вами говорит Террелл. Мы нашли мистера Бурнета. Он по виду довольно удрученный. В настоящий момент он находится в полицейской машине на северном прибрежном шоссе, милях в 30 от вашего отеля. Я бы не советовал вам привозить его прямо в отель, где его ожидают репортеры. Будет лучше, если мои сотрудники доставят его в санаторий доктора Густава. Вы и миссис Бурнет сможете там с ним встретиться. Как вы на это смотрите?» «Согласен с вами, согласен», — ответил Треверс. «Мы сейчас же и выезжаем. Через час он будет там», — сказал капитан. Он положил трубку и позвонил Вильямсу. Проинструктировав его, он быстро рассказал жене о случившемся, затем сел в машину и поехал в Оюс, в парк-мотель. Оюс находился на главном шоссе номер 4, и в прошлые времена там был рынок для индейцев. В переводе слово «Оюс» означает «пышный», из-за пышной растительности, окружавшей это маленькое местечко. Парк-мотель был расположен на ответвлении от шоссе, отходящем в сторону Майами. Это было второразрядное заведение и состояло из 40 деревянных домиков, плавательного бассейна, магазина самообслуживания, площадки для детских игр и четырехугольного клочка земли, на котором гости могли танцевать под оглушительную музыку, гремевшую из громкоговорителей, подвешенных на деревьях. Террелл прибыл через 5 минут после прибытия туда его сотрудников. Фред Хесс, возглавлявший отдел убийств, сообщил ему, что Бейглер находится в конторе с владельцем мотеля. Террелл направился по заросшей травой дорожке. Душная маленькая контора разделялась на 2 части барьером, на котором лежала регистрационная книга и множество шариковых ручек. Кроме того, там стоял телефон и пепельница, полная окурков. По другую сторону барьера стоял стол и 3 стула. На одном из стульев сидел Бейглер с дешевой сигаретой в зубах. Рядом с ним сидел высокий худой мужчина лет 50 с густыми седыми волосами пепельного цвета и желтоватой кожей. Лицо у него было маленькое, нос острый и длинный. Серый грязный костюм из хлопка был, по-видимому, ему широк.